Глава 10. Особенный клык. Бадюля так и не взялся провести Николая до заброшенной баньки в лесу. Но это оказалось и к лучшему. Лиду снова вернула в деревню. «Главное, за ней слетала», — захлебываясь от эмоций, Тихон поделился новостями. «В бывшем Финином дому сидят. Ой, что-то будет». «Ими бедняжечку якорем держит», — Заполоша задумчиво возила веником по полу. «Нет ей отсюда ходу, отовсюду обратно притянет». «Что за главное-то?» — спросил Николай. Бадюля вроде бы всех перечислил, а про нее умолчал. «Почему?» «А мы почем знаем?» — отозвался Тихон от окна. «Бадюля, вон он, побег в странствие. Теперь и не спросишь». Бадюля и правда погостевал недолго. Отогревшись, снова отправился бродить. Как ни просили домовые побыть хотя бы до крещения, отказался. Не смог усидеть на месте. «Не можно мне без дороги. Пропаду с тоски». Виновато оправдался перед давними своими знакомцами, да был таков. «И не спросишь», — задумчиво протянул Николай. Собственная беспомощность угнетала. Лида отчаянно нуждалась в помощи, но как ей помочь, он не знал. «Да что спрашивать-то?» — проворчал Тихон. «А мороча бузит, я ж тебе говорил». «Выше бери», — обтряхнув крылышки, Заполоша просеменила к печи, потащила из укромного закутка какой-то мешочек. «А морочить не только она умеет. Тут кто-то другой расстарался, и цели неведомы». «Подглядеть надо было, Николаш, под коленами глянуть». Тихон изобразил руками что-то непонятное. «Это как?» — не сообразил Николай. «Поклониться ей, что ли?» «Да ты разве забыл?» — укорил его Тихон. «Спиной стать, а после уже глянуть через ноги. Тогда бы правду показала. Увидел бы, кто в ледуху обратился». «Не то болтаешь, Тихон», — рассердилась Заполоша. «Если Николаша корячиться станет, это сразу смекнет, не позволит увидеть истинное». «Может, и так», — Тихон не стал с нею спорить. «Только по-другому не выйдет. Не можно ничего по-другому». «Не можно», — Заполоша встряхнула мешочком. «А мы-то на что? Разведаем сами, поможем». «Я пойду», — встрепенулся Тихон. «Там где-то букачка шастает, может, подкинет новостей». «Что ты прознаешь, тютюха? Топочешь медведем, за 10 верст слыхать. Сама справлюсь. Перышком в щель пролезу, огляжусь, разузнаю, что да как». Тихон лишь возмущенно крякнул в ответ, а Заполоша уже крутанулась на лапках, да легким пером вылетела в дверь. «Может, и мне пройтись, как думаешь, Тихон?» Николай не мог скрыть беспокойство за шуструю волосатку. «Дом бабы Фины бесхозным стоит, любой зайти может. Загляну по старой памяти, проведаю». «Так все одно не увидишь их. Забыл, как у Тайки сошло». Тихон был прав. В свой визит к тетке Таи Николай не заметил никого из особых гостей. Кто-то из них набросил непроглядный на Лиду. Николай смог различить лишь слабый серебристый свет, окутывающий ее. «Позвать бы сюда Натку или Нателлу с Люсей. Вот кто бы дал дельный совет». Николай в этом нисколько не сомневался. Да только не получится так. Связи нет, а уехать сейчас, потерять драгоценное время. В его отсутствии может произойти что угодно. Нужно рассчитывать лишь на себя. «Так посмотреть, что ли, а, хозяин?» — настойчиво повторил Тихон. «Что?» Чуть вздрогнув, Николай виновато улыбнулся запечнику. «Прости, не расслышал. Ты о чем?» «В подполе нашел кое-чего, от прошлого хозяина, от деда». Тихон сбился и помрачнел. «Не знаю даже, стоит ли показывать». «Раз начал, договаривай», — заинтересовался Николай. «Что нашел?» «Коробчонку». «Показывай». «Не можно. Не дается она в руки нашему брату. Заговоренная, видать. Ты бы сам попробовал. Вдруг получится». «Ну, давай». Николаю совсем не хотелось спускаться в мрачный холодный подвал. Что может быть интересного в какой-то коробчонке? Но делать нечего. Под настойчивым взглядом Тихона он откинул крышку люка и спустился вниз. Домовый прошлепал следом. Покопавшись в дальнем углу, извлек из набросанного тряпья изношенный дедов тулуп, оттянул на сторону карман, в котором что-то темнело. «Вон она, коробчонка. Углядел Николаша?» «Углядел». Николай осторожно потянул коробок. Тот оказался совсем небольшим, сантиметров 10 в длину и очень грязным. Толстый слой сажи покрывал его со всех сторон. «В печи выдержан, в самой топке», — просипел Тихон. «Вишь, дерево подкоптилося». «И не сгорел?» — Николай повертел коробок. «Под заклёткой разве сгорит?» «Что там? Как думаешь?» Николаю вдруг расхотелось заглядывать внутрь. «Глянь сперва сам, после скажу». На коробке не было ни замка, ни зазора. Николай и вертел его, и стучал, но все без толку. «Что ты как маленький, Николаш?» Наконец не выдержал Тихон. «Тут словом надо. Неужто не дотумкал?» «Да каким словом-то?» — вспылил Николай. «Сим-сим, откройся!» В ответ негромко затрещало. Между половинками коробка протянулась щель. «Во дает!» — Николай изумленно взглянул на запечника. «Прям как в знакомой сказке. Там тоже волшебное слово было. Сим-сим». «Не знаю я никакую Сим-Симу», — Тихон уставился на коробок. «Ты попросил, он послушался. Вот и вся наука». «Ладно, давай смотреть». Николай аккуратно приподнял крышку и разочарованно выдохнул. Внутри не обнаружилось ничего выдающегося. Там лежал лишь старый стершийся клык. «Это чей?» Доставать находку не хотелось. «Волколачий. Тот сбросил, а дед подобрал. На семи огнях прокалил, заговором запечатал». «А поподробнее?» — попросил Николай. «Что значит «на семи огнях»?» «Семь раз печь разжигал. Осиной да березой растапливал. Дубовых листьев добавлял. Погостной землей досыпал». «Однако», — Николай негромко присвистнул, — «зачем столько возни?» «Чтобы дело сладилось», — тихо нагляделся и зашептал. «С этим клыком оборотиться можно, в волка перекинуться». «Да ладно тебе», — Николай усмехнулся. «Через нож слышал, оборачивались. Ну, чтобы через клык?» «Да клык особенный, волколачий». Волколак или волкодлак – человек-волк, оборотень. Колдун, способный превращаться в волка и обращать в волков других людей. «Не верится мне в это, Тихон. Уж прости. Что же дед?» «Колдун. Его не опробовал». «Так не успел. Обряд-то провел, а после выжидать пришлось. Колдовство вроде как настояться должно. Вот как вино у заполоши». Тихон мечтательно сощурился. «Она такую рябиновку соображает. И настой из можжевеловых ягод. Помнится, сяду вечерком. Как пойду пробу снимать, как пойду!» и сколько требовалось выждать?» – перебил размечтавшегося Тихона Николай. «Дык 7 годов надобно. Как раз времечко вышло. Теперь должен в силу войти. Только смотри, Николаша, страшная эта штуковина. Оплаты потребует. Оно ж как бывает. Что-то взял, а что-то взамен отдай». «Зачем же ты мне ее показал?» «Да сам не знаю», — Тихон поскреб в бороде. «Муж пригодится для чего. Только к себе не пользуй». «А что будет, если использую?» Николай не поверил в возможную силу клыка, но подразнить Тихона хотелось. «Обернусь волком, распугаю сходку у Таи, освобожу девушку Лиду». «Не можно так!» — испугался Тихон. «Платить придется, Николаша!» «И чем платить?» «Жизней!» «Если к себе приблизишь, считай все, рот на тебе завершится». «Невеликая потеря», — пробормотал Николай. «Рот завершился на бабушке. Я всего лишь последыш». «Да что ты? Что ты?» — всполошился Тихон. «Не говори так! Нельзя!» «Ладно, давай уже выбираться». Николай только теперь понял, насколько замерз. Захлопнув коробочку, сунул ее в карман и полез наверх. Тихон сопел позади, твердил про непосильную плату. Николай молчал. Ему вдруг очень захотелось опробовать клык, испытать на себе его силу. «Поклянись, Николаша!» Тихон подергал его за штанину. «Обещай, что не станешь пользовать!» «Отстань, Тихон! Я же не знаю, что нужно делать!» «Вот и хорошо! Вот и славно!» Тихон забегал возле печи, с тревогой поглядывая на Николая. Внезапно что-то вспомнив, он звонко шлепнул себя по лбу и, отколупнув кусочек глины, сунул тот Николаю. «Возьми лучше опечину. Она немногое может, но скрытое покажет». Опечина — это отбитый от печки неровный глиняный кусочек. «Я смогу увидеть скрытое?» — оживился Николай. «Что ж ты сразу не сказал?» «Старый стал, старенький, память не та. Только теперь и вспомнил». «Как действует эта опечина?» «В руки зажми и крепко держи, а больше ничего и не надо». «Ну, Тихон, спасибо, ты мастер удивлять». Николай быстро направился к выходу. «Далеко ли собрался, Николаш?» «Пройдусь по деревне, может, встречу кого, увижу, скрытое».